Глава вторая. На Львовском направлении наступление вела третья армия генерала Николая Владимировича Русского. 13-26 по новому стилю августа части этой армии встретились с неприятелем на реке Золотая Липа, где до 15-28 по новому стилю августа происходило ожесточенное встречное сражение, которое закончилось победой наших. В этот же день на Львовский участок фронта было переброшено и три корпуса 8-й армии генерала Брусилова. Пройдя маршем за 19 часов более 50 верст, войска Брусилова на реке Гнилая Липа сходу вступили в бой. После трехдневного ожесточенного сражения австрийцы стали отступать. Части 8-й армии двинулись вперед, обходя Львов с юга и угрожая тылам австро-венгерских войск. Это и решило участь города. Опасаясь обхода, австро-венгерское командование решило оставить Львов. Через три дня генерал Брусилов докладывал в штаб фронта. Сегодня, 21 августа, в 11 часов утра разъезды 12-й кавдивизии вошли в оставленный неприятелем город Львов. Встречены жителями очень приветливо. Сидевший в кабинете начальника сыскной полиции пехотный полковник внимательно разглядывал Тараканова. «Откуда немецкий знаете?» «Жена научила». «Она у вас немка?» «Да, немка. Урожденная фон Клоп». «Давно в России живет?» «Она родилась в Москве». «Позвольте, зачем же вы учили немецкий?» Для саморазвития, для саморазвития. А, понятно, понятно. А почему же ушли с должности начальника сыскного отделения в Туле? Ну, я не уходил. Меня отправили в отставку. Это за что ж? В личном деле у меня все написано. И все же будьте любезны, ответьте. За злоупотребление властью. Мздоимство и вымогательство. Полковник посмотрел на Тараканова еще внимательнее. Вам, пожалуй, надоели мои вопросы. Признаться честно туда. Тем более я не знаю, по какому поводу они задаются. Ну что ж, я открою вам карты. Как вам, наверное, известно, в Галиции создано военное генерал-губернаторство, а в ее столице, Львове, градоначальство. На службу туда требуется множество чиновников, в том числе начальник сыскного отделения. Так вот, выбор пал на вас. Вы ранее уже сыскным командовали, опыт организации сыскного дела имеете, причем не просто, а с нуля. Немецкий знаете... Конечно же, было бы гораздо лучше, если бы вы знали польский, но и немецкий сойдет, тамошние чиновники поголовно на нем разговаривают. Ну а с обывателями можно и по-русски объясниться, населяющие края русины говорят на малорусском диалекте. Как вы смотрите на такое предложение? Ну, оно, господин полковник, весьма неожиданно, но отказываться от него я не считаю себя вправе. Ну, вот и славно. Вот и отлично. Во Львове спокойно, так что, как только обустроитесь, так можете и семью туда перевести. Да и материальные условия весьма и весьма недурственные. Кроме основного жалования, предусмотрены командировочные, а проживать станете на казенной квартире. Понятно, понятно. Когда надо отправиться? Что ж, на сборы вам весь завтрашний день. Отправитесь послезавтра. До Львова он добирался 5 суток. Сначала с комфортом на поезде в вагоне 2-го класса до Киева. Оттуда на поезде же, но уже с меньшим комфортом, до бывшей австро-русской границы, а из пограничного Волочиска до столицы Восточной Галиции трясся 150 верст на подводе. Во Львов прибыл поздно вечером, голодным и абсолютно, ну просто совершенно разбитым. Поселившись в первую попавшуюся гостиницу, Тараканов потребовал нагреть ванну, с наслаждением вымылся и поужинал чаем и колбасой и хлебом. Гостиничный ресторан к тому времени уже был закрыт. После чего завалился спать, наказав разбудить его в 8 утра. Утром он побрился, надел новенькую тужурку защитного цвета, съел удивительно скудный и не менее удивительно дорогой завтрак и отправился представляться по начальству. Градоначальство размещалось в здании бывшего австро-венгерского банка на Мицкевича 8. Тараканов показал дежурному офицеру предписание и был направлен на 2-й этаж к помощнику градоначальника капитану Ясевичу. Ясевич, 30-летний красавец с безукоризненным пробором и закрученными усиками, Тараканову сразу же понравился. Несмотря на то, что и чином, и должностью капитан был старше, держался он запросто, заперев дверь, угостил коньяком и подробно рассказал о положении дел в крае и городе. «Вы, я так полагаю, о здешней жизни только из газет знаете?» «Верно, верно. И наверняка думаете, что все поголовно жители Червонной Руси рады радешеньке приходу царя Белого. Ну так вот, хочу вас разочаровать. Это не так. Точнее, далеко не так. Галичина, конечно же, земля исконно русская, вот только вот под русской властью. Она уж как 600 лет не была. И все у здешних русских совершенно другое. Язык другой, вера другая. Обычаи совсем не такие, как у нас. Да и русских в крае, ну, чуть больше половины. Все остальные — это паны да жиды. А вот из этой половины 90% — замордованное нуждой необразованное крестьянство. Ну, а Львов, я про это молчу. Он вообще польский город. Русинов тут не более 1/5. И тоже, между прочим, сплошной пролетариат. Но, кстати сказать, русин русину рознь. Австрияки вели в край политику полонизации и среди русинов поддерживали так называемых, как это их? Украинофилов, вот. Эта партия проповедует идеи объединения всех украинцев и здешних, и наших в одно единое государство, но под властью австрийского кайзера. Эдакая Украина от Примышля до Ростова-на-Дону и Кавказа. Вы представляете себе, область войска Донского должна сделаться австрийской. Ха! Вы себе только представьте это. Ну, как вы смотрите на казаков на службе у Франца Иосифа? Но это бред. Именно что бред. И им бредит большая часть местной интеллигенции. И неустанно его проповедует. Но позвольте, а как же русская партия? Я читал... Ой, есть и русская. И зовут их здесь москвофилы. Но наших союзников местные власти никогда не жаловали. И если до войны с ними боролись относительно цивилизованными методами, то с началом военных действий их стали пачками отправлять в тюрьмы и порою даже просто убивать. Так, без суда и следствия. Обнаружили, пулю в лоб и до свидания. Так вот, когда мы в город вошли, мы из тюрьмы местной освободили аж 200 москвофилов. Они нам такого понарассказывали. Честное слово, у меня волосы дыбом вставали. Сейчас целая комиссия создана для того, чтобы австрийские зверства расследовать. Естественно, что из-за такой политики властей позиции русской партии в крае были весьма и весьма шаткими. Русофилам на любом поприще власти ставили препоны. Если австрияки, к примеру, начинали подозревать чиновника в любви к России, его просто выгоняли со службы в один момент. Студентам-москвофилам не давали закончить образование. Ну а с началом войны, как я уже говорил вам, наших сторонников стали просто уничтожать физически. Я вам рассказывал. Ну а теперь посудите сами. Во Львове 2/3 поляки, ну, которым нас любить не за что, ну, 15-20% евреев, у которых причин для такой любви еще меньше, и около 20% русинов, ну, из которых большая часть оболванена украинской пропагандой. Но позвольте, газеты же писали, что наши войска встречали цветами. Да, встречали. И хлебом, и солью. Встречали, встречали, даже и виноградом встречали. Но вы бы видели, какие при этом у них были рожи. Впрочем, люди низшего сословия сразу же нашли с нашим войском общий язык. Поймите, поляки и русины из простонародья, а особенно их барышни, к нашим солдатам относятся весьма и весьма лояльно. Здешние дворники угощают служивых водкой, правда, из денатурата. А горничные и кухарки с удовольствием принимают их ласки. Ну а вот интеллигентная публика поначалу глядела на новую власть по-волчьи. Но за тот месяц, что мы здесь, нам удалось и их отношение к нам улучшить. Видите ли, Львов — это город чиновничий. И с приходом наших войск очень значительная часть его населения осталась неудел. Австрияки перед отступлением выплатили своим чиновникам жалование за сентябрь и на том успокоились. Ну, а торговцы, пользуясь неразберихой, которая сопровождает всякую смену власти, попрятали товары, рассчитывая на дефицит и повышение цен. Но, само собой, цены-то выросли, причем катастрофически. Сами понимаете, деньги у австрийских высокоблагородий и превосходительств закончились очень быстро, и их семьи буквально стали голодать. Вот узнав об этом, военный генерал-губернатор распорядился организовать бесплатные столовые. Вот сейчас в них обедает треть населения города. И львовским солдаткам наша администрация бесплатно, заметьте, бесплатно, раздает муку и сахар. Вы представляете? Ее муж ушел в кайзеровские войска или вообще в стрельцы. Проливает кровь наших солдат. А она ругается с интендантским офицером из-за того, что дармовая мука, видите ли, не так бела. Позвольте, позвольте, в стрельцы? Ну да, сечевые стрельцы. Так называются австрийские охотнические команды из русинского населения. А, понимаю. А с преступностью в городе-то как? А вот с преступностью мы боремся успешно. Военное право помогает. Грабителей вешаем, воров расстреливаем. Вот недавно был случай. Как я уже говорил, еще 2-3 недели тому назад большинство магазинов в городе было закрыто. Торговцы придерживали товар в ожидании его вздорожания. Посему основная торговля проводилась на улицах. Один такой стихийный базарчик организовался прямо на Краковской площади. Наш солдатик пришел на тот базар, присоединился к чему-то, достал кошелечек. А в это время какой-то еврейчик этот кошелечек-то выхватил и наутек. Но солдатик за ним. Жулик забежал в дом, да и выстрелил из подъезда в солдата. Правда, к счастью, надо отдать должное, безрезультатно. Но на выстрел со всех сторон сбежались другие солдаты. Подъехали казачки. И тут из того дома, куда скрылся вор, по ним начали стрелять. Ну, наши, само собой, естественно, ответили. Потом зашли в дом, арестовали всех там находившихся, морды им понабивали, обыскали, само собой, квартиры. Ну, кое-чего, конечно же, прихватили, не без того. Кто без греха, сами понимаете. Их тоже можно понять. Вот еврейчикам бы после этого успокоиться, так ведь нет. Когда задержанных повели в цитадель, из трех домов на Валовой начали стрелять по окнам нашей комендатуры. В общем, довели нас до решительных мер. В первую очередь генерал-губернатор потребовал 4 евреев-заложников. Вот те дома, из которых стреляли, его сиятельство повелел секвестировать в казну, а вот всех жителей оттуда выселить в течение месяца. Также было дано распоряжение всем владельцам, всем, абсолютно, без разбора, ресторанов и магазинов, в течение 3 дней сложить запасы алкоголя в отдельных помещениях, после чего ваш покорный слуга эти помещения, собственно, и опечатал. Кстати, как вам коньяк? Вы знаете, превосходный. Это местный. Фирмы Бачевских. Это поставщики двора его кайзеровского величества. Ну так вот. Вот после этого случая львовские евреи поняли, что воровать у русских солдат, а потом стрелять по ним, не следует. И пока, тьфу-тьфу-тьфу, тут Есевич постучал по деревянной ручке кресла, ничего подобного во Львове не наблюдалось. Да, понимаю вас. Вы знаете, жаль, что в Москве военное право не действует. Ну, знаете ли, жаль, не жаль, а военное положение вам жизнь заметно облегчит. Вот только злоупотреблять им не следует. Теперь непосредственно о вашей службе. В городе создается сыскное отделение. В вашем подчинении будет 10 нижних чинов и надзирателей. Но пока в наличии только 3. Не обессудьте. Кроме этого, я приказал передать в ваше распоряжение 3 вольноперов, поступивших в войска из чиновников. Ну, задействуйте их, к примеру, в канцелярии. Также вы имеете право привлечь необходимое количество вольнонаемных служащих из числа местного населения. Единственное требование – на службу евреев не брать. Наем агентов можете осуществлять самостоятельно. На наем и канцелярию ежемесячно будете получать по 500 крон. Согласно обязательного постановления военного губернатора, за 1 крону должны давать 30 копеек. Хождение русских денег является обязательным. За отказ от их приема, ну или, к примеру, занижение официального курса, вот за это предусмотрена ответственность. Штраф или арест. Служащим более чем по 100 крон не платите. И на такое жалование найдется много желающих. Сами поймете, почему. Посмотрите сами. Народ бедствует. Меня недавно вез извозчик, который при кайзере служил в какой-то канцелярии. Кстати, имел чин, равный нашему надворному советнику. Вы представляете себе? Но мы разговорились, и он рассказал, что, не имея средств к существованию, вынужден был заняться извозом, благо имел собственную закладку. Ну ладно, это так, отвлеченность. Сыскное будет располагаться в полицейском управлении города. Это на Казимировской, 20. Недалеко отсюда. Там для вашего отделения выделено ровно 4 кабинета. Есть пишущая машинка, но правда с латинским шрифтом. Я уж и не знаю даже, удастся ли вам ее использовать. Далее. Чинам сыскного положен бесплатный проезд в трамваях. Вам выдадут особые для того проезды и документы. Расходы на извозчиков, связанные со службой, будут компенсироваться. Я приказал участковым приставам всякую мелочь вам не передавать, поэтому заниматься будете только выдающимися преступлениями. Крупные кражи, грабежи, разбои и, ой, упаси Господь, убийства. Жить будете также на Казимировской. Мы сняли для вас квартиру рядышком с участком. Ну, прислугу наймете сами. Положите ей 40 крон. Можете быть уверены, за это вам эта прислуга будет руки целовать. Далее. Столоваться. Столоваться лучше всего в Ренессансе. Это на улице 3 мая. Ну, я сам там обедаю. Ну что, еще коньячку? Позвольте отказаться. Ну, как скажете, как скажете. Я с вашего позволения. Капитан налил и тут же ловко опрокинул рюмку. Дел было столько, что первую неделю Тараканов ночевал в кабинете. Ему одновременно приходилось решать две задачи. С нуля организовывать сыскное отделение и заниматься раскрытием преступлений. И если первая задача с трудом, но решению поддавалась, то со второй получалось из рук вон плохо. Его новые подчиненные Черниговский и два полтавских околоточных надзирателя хоть в сыскном никогда и не служили, но полицейскими были опытными. Да и работу канцелярии удалось поставить достаточно быстро. Один из прикомандированных вольноперов до войны состоял в должности регистратора в Ряжском уездном полицейском управлении, и полицейское делопроизводство знал на отлично. Через 3 дня в отделении появились и городовые, причем один из них, Пахомничий Порук, 10 лет прослужил в киевском сыскном. Вот его Тараканов поставил заведовать столом приводов. Но прежний опыт новоиспеченным львовским сыщикам помогал мало. Они не знали ни города, ни его жителей, да и не понимали их языка. А самое главное, у львовского сыскного в здешней преступной среде не было ни одного агента. Это только в уголовных романах преступления раскрываются путем изучения следов зубов собаки на трости или оставленного преступником пепла сигары. А вот в жизни без стукачей сыщик слеп и глух. Поэтому и получалось, что квартирные кражи открывались только тогда, когда дворник хватал вора на пороге разграбленной квартиры или городовой на улице с узлом похищенных вещей. А если потерпевший приходил в сыскное, заявлял о грабеже, но не мог назвать имени грабителя, ну, сыскари тут только ему сочувствовали. Надежды найти преступника не было никакой. Вот поэтому, когда Тараканову доложили, что его хотят видеть 2 бывших австрийских полицейских агента, он приказал просить их немедленно. В кабинет вошли 2 мужчин, внешность которых не оставляла никаких сомнений в их национальности. Коренастый, с густыми пшеничными усами, как будто сошедший с лубочной картинки, 50-летний польский пан отрекомендовался бывшим комиссаром 4-го участка Лембергской цесарско-королевской дирекции полиции Тадеушем Хмелевским. Второй, 40-летний брюнет с крючковатым носом, бывшим инспектором криминальной полиции Леопольдом Хауснером. Разговаривали на немецком. Но поляку разговор на государственном языке Австро-Венгрии давался с большим трудом. Поэтому говорил в основном Хауснер, который изъяснялся на немецком как на родном. «Мы слышали, пан комиссар, вам требуются сотрудники из числа местного населения, поэтому пришли предложить вам свои услуги». «Позвольте узнать, а где вы такое слышали?» «Ну, такие-то все, об этом все говорят». «Позвольте узнать, кто все?» «Ну, все. Вот, например, в кафе «Гран» говорят. А что, это не так? А что, люди зря болтают?» «Да нет, не зря. Мне действительно нужны сотрудники. знающие местные условия. — Вот отлично. Сколько вы нам с паном Тадеушем положите? — Ну, что касается господина Хмелевского, то препятствий к принятию его на службу я не вижу. А вот что касается вас, видите ли, пан Хауснер, по законам Российской империи лицам иудейского вероисповедания возбранено служить по полиции. — О, я это слышал. Давайте не будем нарушать ваших законов. Я буду служить, вы будете платить мне жалование, а бумаг никаких составлять не будем. Позвольте тогда уточнить. Как же я буду отчитываться о потраченных на ваше жалование средствах? Ну, я думаю, вы можете их списать. Каким образом? Ну, на расходы по розыскам, да и все. Знаете, пан Хауснер, на сыскные расходы у меня одна ведомость, а вот на жалование сотрудников совершенно другая. Ну, хорошо, хорошо. Не хотите принимать на службу еврея Хауснера? Примите Русина Микольчука. Позвольте, какого Микольчука? Ну, Остапа Микольчука, шпитальная 10, это мой хороший приятель. Он служит в моем доме подручным дворником. Русинов ведь брать на службу, ведь не возбраняется. Вы знаете, нет. Только чем он может быть полезен? Ой, ой, пан начальник, пан начальник. Полезным вам буду я. Я буду раскрывать преступления и получать за это жалование. Михальчук будет мести двор и расписываться в ведомости. А вы будете иметь хорошего помощника и благодарности от начальства. По-моему, в этом случае все будет очень даже хорошо. Тараканов задумался. А вы полагаете, Микольчук согласится? Ой, ой, Микольчука я беру на себя. Ой, чувствую я, вы подведете меня под монастырь, пан Хауснер. Сказал по-русски Тараканов, а по-немецки добавил, я буду вам платить 100 крон в месяц, ибо больше не могу. По лицам поляка и немца пробежала тень разочарования. Вы знаете, я при кайзере получал в 3 раза больше, а пан Хмелевский в 5. Но и цены тогда были совершенно другие. Еще раз говорю, больше я никак не могу. Поляк протянул Тараканову руку. — Я согласен. Только попрошу аванс. Хотя бы небольшой. Тараканов пожал руку Хмелевского и повернулся к еврею. — Ну-с, а вы, господин Хауснер? Еврей тяжело вздохнул. — Ну так и добавьте еще хотя бы 10 крон. Мне же надо как-то отблагодарить этого Микольчука. Thank you.